Глава первая. Вот смотрю я на ту гору и все не могу понять, почему на ее вершине туман не расходится. Снег там лежит, не слишком охотно пояснил Блес. Снег? Я покатал на языке новое слово головешки. А что это? Долго объяснять. Уроженцу севера Блезу приходилось труднее всех. Блез вынослив, как махалтегинский мул, который с легкостью может нести поклажу вдвое больше собственного веса. Но жара его точно доконает. Впрочем, как и всех остальных. Последним, конечно же, головешку. По моим расчетам, достигнуть предгорья мы должны были еще пару дней назад. Но кто же мог знать, что в этой проклятой пустыне нам встретится такой участок, который придется долго обходить стороной, уклонившись при этом далеко на север, вместо того, чтобы преодолеть его по прямой. Такие участки покрыты коркой, представляющей собой нечто вроде темного непрозрачного стекла, зачастую с трещинами. Через них и проникают наружу испарения, надышавшись которыми, там и останешься. Хотя случается и так, что корка неожиданно проваливается под ногами, ты падаешь в пустоту и сворачиваешь себе шею. Их только глайберы и рискуют пересекать. Но на то есть причины. Как выяснилось несколькими мгновениями позже, зря я о глайберах вспомнил. Потому что буквально сразу же раздался встревоженный голос головешки. «Лео, взгляни! Мне показалось или на самом деле?» Даже беглого взгляда хватило понять. Тед не ошибся. Это именно те встречи, с которыми не входило ни в какие наши планы. Три крохотных серых пятнышка, едва различимых в дрожащем мареве раскаленного воздуха пустыни, которые вполне могли оказаться миражом. Такими увидел их Тед, но не я. Я вообще должен был первым заметить паруса, если бы не проклятая жара, которая отбивает всяческую охоту вертеть головой по сторонам. «Глайберы, бегом!» И, подавая пример, я бросился к ближайшему скоплению камней, которая больше всего походила бы на выход из кротовой норы, если заменить комья земли на огромные валуны. Таких здесь достаточно. Но, как обычно бывает, на этот раз самый ближний из них оказался на приличном расстоянии. Они — единственное наше спасение, потому что на открытом месте всех нас ждет верная гибель. И снова Блезу пришлось хуже всех, потому что тяжеленный гнумбокс находился в мешке за его спиной. Мы бежали изо всех сил. Блеза начинала уже пошатывать, но ему и в голову не приходило сбросить с себя эту тяжесть. Слишком дорога ей цена. «Вдвоем!» — прохрипел я, рывком хватаясь за одну из лямок мешка, в котором и находился гнумбокс, потянув ее на себя. С рывком я перестарался, потому что Блез едва не упал. И все же он устоял, сбрасывая с себя мешок, чтобы ухватиться за вторую лямку. Пятна парусов приближались куда быстрее, чем нужная нам груда камней, и вскоре они стали тем, чем и должны быть — узкими треугольными парусами серого цвета. Теперь сомнений не оставалось и у других. Это именно глайберы на своих глайбах. И движутся они прямо на нас. Блез взглянул на меня вопросительно, не время ли нам остановиться. Ведь если продолжать бежать, мы устанем настолько, что даже не в состоянии будем себя защитить. Нам это поможет мало, но лучше погибнуть в бою, как настоящие мужчины, чем получить удар в спину, как трус, убегающий от врагов. Так и читалось в его глазах. «Все это так, Блес, но есть у нас один шанс. Если я не ошибся, на пути у них должна оказаться гряда камней, которую им поневоле придется объехать. Хоть ты и не слепец, но ты же знаешь, Блес, что вижу я куда лучше тебя». «Все верно». Глайбы резко повернули в сторону, объезжая то, что давало нам шанс. Мы влетели в скопление камней и сразу же рухнули на землю, тяжело дыша, как загнанные лошади. Рухнуть-то рухнули. Но гнумбокс перед этим положили крайне бережно. Ко всему прочему, нам не хватало еще остаться и без него. «Интересно, они успели нас заметить?» — с трудом произнес головешка. «Заметили, не расстраивайся», — кивнул я, чтобы тут же оказаться на подгибающихся от усталости ногах. Следовало приготовиться, пока глайберы не приблизились к нам вплотную. Хотя какие тут могут быть приготовления, кроме того, как взвести арбалет? Ну и на миг нащупать рукоятку кинжала, убеждаясь, что он находится там, где ему и положено быть, на поясе. А заодно помолиться всем богам, чтобы дело до него не дошло. Три глайба — это 9 человек, а нас всего 4. Причем среди нас девушка, чей язычок куда опаснее ее кинжала. С другой стороны, как арбалетчик, она нисколько не хуже Блеза и головешки. Сам я и обучал ее всем премудростям стрельбы из него. Следуя моему примеру, вскочили и остальные. Глайбы, к тому времени успев обогнуть препятствие, мчались прямо на нас. «Точно ведь заметили». В голосе Блеза не было сожаления. Так, констатация факта. И еще какая-то отрешенность, словно он заранее попрощался с жизнью. Нет, трусом он не был ничуть. Блез — воин, и когда-то принадлежал к самому значимому клану у себя на родине. Он мог погибнуть сотню раз, и давно уже свыкся с этой мыслью, вот и все. «В левого из них», — скомандовал я, после моего выстрела. Левый глайб шел чуть в стороне от остальных и не первым. Но на нем единственном парус сплетен из паучьей нити. На остальных двух — из полотна. Логика моя была проста. Именно на этом глайбе должен находиться главарь. При удаче мы сразу оставим глайберов без руководства, а лишние дыры в драгоценном, куда дороже золота, парусе заставят сам глайб держаться подальше от нас. Я взглянул на остальных. К стрельбе все уже были готовы, и оставалось присоединиться к ним мне самому. С замиранием сердца я взялся за рычаг арбалета, расположенный, как и у обычных арбалетов, снизу. Отличие в самих арбалетах. Те, что имелись у всех нас, были лишены лука. Лучными арбалетами сейчас вообще мало кто пользуется, за исключением тех, кому другие не по карману. Уже больше века существует совершенно иная конструкция, где заменяющий лук механизм спрятан в корпусе самого арбалета, а часть его даже в прикладе. То, что заменило собой лук, представляет собой механизм, состоящий из пластинчатых и спиральных пружин, металлических тросиков, шестеренок, винтов, а также других деталей. В ходу сейчас по большей части арбалеты двухзарядные, где вкладывать болт не надо, он сам подается в желоб под действием рычага при взводе пружины, посылающей снаряд в полет. Мое оружие отличается и от них. В него помещается целых 3 болта. Неприятная неожиданность для врага. Вот только в последнее время арбалет все чаще начал давать сбои. Я потянул рычаг, где-то внутри арбалета щелкнуло, и я перевел дух. На этот раз зацепление произошло. Вот всегда бы так. «Есть!» После нашего залпа Тед стукнул по камню кулаком от избытка чувств. «По-моему, даже 2». «Пожалуй, насчет второго глайбера совсем не уверен. Разве что слегка зацепили». Но один из них вывалился на полном ходу определенно мертвым. При этом нисколько не сомневаюсь, кто именно в него угодил. Но сказать об этом сейчас значит похвастать. Пусть, если получится, сами потом увидят, когда извлекут из тела глайбера болт. Хотя нет, уже не увидят. Следующий последним глайб резко сбавил скорость, и его седоки подхватили тело прямо на ходу. Затем он вместе с 2 другими отвернул от нас, тут же набрав ход, давая нам передышку. Всегда удивлялся. Как у них так получается? Ветерок такой слабый, что намочи палец, подними над головой, и едва ощутишь его дуновение. Казалось бы, что в них такого, в этих сухопутных парусниках? 3 колеса, 2 из которых спереди, и они куда более широкие, чем то, что расположено сзади. Высокая мачта с узким парусом, возвышающаяся над тем, что так и подмывает назвать лодкой с едва обозначенными бортами, вот и все. Но то, что вытворяют на них глайберы, уму непостижимо. Даже при слабом ветре глайбы способны развить такую скорость, что куда там скаковой лошади. А когда ветер сильный? Бывает, даже они груз за собой волочат, чтобы совсем уж не взмыть в небеса. Частенько трупы врагов, случается еще и живых. Поговаривают, все дело в ступицах колес, которые они делают из какого-то особого металла и которые совсем не создают трения с осями. Все, 3 глайба отдалились от нас и теперь крутились в недосягаемости выстрела из арбалета. Ну-ну, пусть они и дальше так считают. Я оценил взглядом расстояние. Стоит попробовать? А что, вполне реально. Может быть, это отобьет у них охоту снова приблизиться к нам, а то и вообще заставит исчезнуть. «Лео», — отвлек меня от размышлений головешка. «Что будем делать, ждать?» «Как будто у нас есть выбор». «Нет, мы сейчас в атаку пойдем». «Ждать». «Наступит ночь?» Я взглянул на солнце, которое находилось уже низко над горизонтом. «Попробуем отсюда исчезнуть. А пока... Блес, снаряжай гнумбокс. Чего зря время терять. Глядишь, до того времени, когда наступит пора уходить, хотя бы треть фляги накапает». Ну а ты-то отготовь свои волшебные стекла. Сдается мне, без них не обойтись. Для Клэр я бы тоже дело нашел, но опасался услышать от нее очередную колкость и потому оставил девушку в покое. «Думаешь, сможешь попасть?» Задал очередной вопрос Головешка, видя, как я пристраиваю на камне арбалет. «Очень на это надеюсь. У меня вообще не было бы сомнений, будь арбалет в нормальном состоянии, а так...» Арбалет выстрелил сам, когда я даже не успел толком направить его в нужную сторону, и болт унесся куда-то в небо. «Так ты точно никуда не попадешь!» Тут же отреагировала Клэр, как будто в произошедшем была хоть часть моей вины. «Точно не попаду. Мне только и оставалось, что согласиться. Попробуем-ка мы по-другому. Блез, дай-ка мне свой!» Тот, перед тем, как мне его передать, неодобрительно покосился на девушку. «Ну да, кому как не ему знать, смогу ли я куда-нибудь попасть или же нет. У каждого из нашей компании есть свой талант. Головешка — отличнейший следопыт. Он может взять след там, где даже собака-ищейка усядется на задницу, подожмет хвост, примет виноватый вид и начнет жалобно скулить. Блез — воин. В обращении с мечом ли, с секирой, с палицей, словом, со всем тем, чем можно с легкостью отсечь или размозжить голову, ему нет равных. У Клэр талант выводить меня из себя. И в этом ее точно никому не превзойти. Помимо того, она отлично рисует, танцует, поет, играет на клавесине и мандолине, стряпает, вяжет, вышивает и знает множество вещей, о существовании которых я даже не подозреваю. Ну и совсем уж мелочи. Она может из обычной травы, каких-то корешков, древесной смолы и прочих бросовых вещей соорудить такое снадобье, что тяжелобольной, свыкшийся с мыслью, что ему придется покидать этот свет, соскочит вдруг со смертного одра и запляшет тарантелло. И все это умещается в отличной фигурке, с симпатичным, даже когда она сердится, лицом и таким волшебным голоском, когда каждое сказанное ею слово отдается у меня, если не в сердце, то в печени точно. Еще бы сами эти слова были ласковыми, а не такими, что я слышу от нее постоянно. Сам я тоже талантом не обделен. Я хорошо вижу. Даже не так. Вижу превосходно. Там, где другому удастся разглядеть лишь смутный силуэт человека, у меня получится увидеть черты его лица, определить возраст, рассмотреть одежду в подробностях, цвет волос, а если немного напрячься, и глаз. Ну и стрелок я неплохой. В этом без ложной скромности равных мне отыщется мало, если найдется вообще. Пользоваться арбалетом Блеза мне приходилось, причем в последний раз не так давно, и потому я точно знал, что шагов на 200-250 никаких поправок вообще брать не надо. Трудности стрельбы из него начинаются шагов с 300. Сам Блез никогда поправок не берет, потому что так далеко и не стреляет. Глайберы крутились в шагах в 450, ни на мгновение не останавливая свои сухопутные парусные лодки на колесах, и потому проблемы могли возникнуть даже у меня. Приходилось мне много пользоваться и обычными арбалетами. И что мне особенно нравилось в нынешних, так это их развесовка. Все-таки основная тяжесть в обычных арбалетах находится на самом конце, где расположен лук. Как правило, остальной и, как следствие этого, тяжелый. А если уравновешивать его массивным прикладом, оружие получается неподъемным. Нынешние намного легче не стали, но центр тяжести у них находится примерно там, где расположен спусковой механизм, что всегда удобно. Взяв в руки арбалет Блеза, я взглянул на по-прежнему крутящихся вдалеке глайберов. Ветра почти нет, и о нем можно забыть. Раскаленный воздух пустыни создавал искажения, и, казалось, мачты с парусами на глайбах смещены сильно к носу, чего быть никак не могло. Они установлены всегда точно посередине. Пожалуй, поправки в ширину ногтя большого пальца по ходу и столько же плюс пара конских волосков вверх должно хватить. Но если я все же промахнусь, что, впрочем, вряд ли, болты переводить не буду, твердо решил для себя я. Оставалось выбрать болт, ведь от него точность выстрела зависит нисколько не меньше. Поставив толкатель на стопор, я дважды дернул рычаг, освобождая арбалет от снаряженных в него болтов, не забыв при этом завистливо вздохнуть. Механизм работал идеально. Блез, догадавшись, в чем дело, предложил мне на выбор целую дюжину болтов. Выбрав один, показавшийся мне самым лучшим, я и положил его в жёлоб. Все вокруг молчали, по-моему, даже затаив дыхание. А вот это напрасно. Хоть пляски с гиканьем и скабрёзными выкриками устройте. Мне это нисколько не помешает. Целью я выбрал самого толстого из глайберов. Понятно, что именно в такого проще всего попасть. Но тут больше сыграли роль мои размышления о том, что находится он на глайбе, который уже лишился одного наездника. И потому в случае удачи единственный оставшийся будет занят только тем, что управлять своей колесной лодкой. Пока к нему кто-нибудь не пересядет. Возможно, для этого им придется свои глайбы на миг оставить, и вот тут появится возможность продемонстрировать мое искусство еще разок. Бзинь! Когда толкатель, отправляющий болт в полет, доходит до ограничителя, он не ударяется о него со всей силы, нет. Во-первых, он к тому времени значительно замедляется, а во-вторых, там установлен пружинный демпфер. И потому звук от выстрела похож на звон колокольчика, по которому ударили и тут же приглушили ладонью. В том, что не промазал, я был абсолютно уверен. И потому вместо того, чтобы, как другие, смотреть на глайберов, быстренько перезарядил арбалет. И не ошибся. «Славный выстрел!» — услышал я от головёшки, а Блез от избытка чувств толкнул меня кулаком в плечо. Впечатлилась даже Клэр, потому что в следующий миг я от неё услышал. «Да ты волшебник, Лео! Если доживём до ночи, жди меня в гости, так уж и быть, согрею твою постель!» И при этом она разве что не мурлыкала. Я только усмехнулся в ответ. «Как же, дождёшься от тебя! Если тебе верить, я твоими ласками уже раз 10 должен быть осчастливлен!» Клэр попала к нам в команду не так давно, в самом начале лета. Мы как раз вернулись из вонючих болот, где потеряли Ривса. Хороший был человек, и механик отличный. Ему, чтобы починить мой арбалет, и дня хватило бы. Мы сидели в корчме захудалого городишки Торетто, запивая вином неудачную экспедицию и смерть Ривса, когда Клэр к нам и подошла. Как сказал один умный человек, девушку должны украшать скромность и полупрозрачная платьица. Всё так и было. И сама она скромно тупила глазки, и платье на ней почти просвечивалось на солнце. В Торетто в летнюю пору дамы сплошь в подобных ходят. Климат примерно такой же, как и в этой проклятой пустыне. И если бы не правила приличия, полагаю, они бы и вовсе без одежды обходились. Хотя, если честно, я был бы совсем не против. «Вы счастливчик, Леонард?» — спросила она таким голоском, что, будь я даже самым закоренелым женоненавистником, обязательно бы растаял. «Ну, я...» — ответил, не видя смысла скрывать. «Возьмёте меня к себе?» «К себе это куда?» На девицу лёгкого поведения незнакомка не походила нисколько. Но окажись она именно ею, я обязательно бы нарушил свои принципы никогда не иметь с ними дела. Настолько впечатляюще она выглядела. «В команду. Я слышала, у вас человека не хватает». Поначалу я хотел ей отказать. Затем, немного поразмыслив, своё решение изменил. Следующий заказ был уже у меня в кармане. К тому же заказ лёгкий, практически прогулка. Туда неделя пути, причём по воде, в лодке. И даже грести не придётся. Там несколько дней и назад тем же образом. «А что?» — размышлял я. «Пусть она с нами прогуляется. А там, глядишь, всё и случится. Ещё и на деньгах сэкономлю. Чтобы соблазнить какую-нибудь красотку, иной раз столько денег уходит, что поневоле начинаешь задаваться вопросом. Неужели их именно для этой цели и придумали? В общем, я её взял. Тем более мне показалось, что Клэр поглядывала на меня с явным восторгом. Кто же мог знать, что эта притворщица делала так только для того, чтобы поглубже проникнуть в моё сердце, а затем пустить в нём многочисленные корни и побеги?» Головёшка Тед поворчал немного, что, мол, не таким он представлял нашего нового компаньона, и успокоился. Его понять можно. Если Ривс походил на поднявшегося на задние лапы медведя, настолько он был здоров, то Клэр — на какую-нибудь там фею цветов. Блез принял Клэр спокойно, он лишь кивнул, соглашаясь. Взял и не пожалел. Вначале она вылечила головёшку от фурункулов, вскочивших у того на таком месте, отчего тот не мог сидеть, а только стоять или лежать. Затем Блеза, от раны в плече, которую тот получил при нападении на нас речных пиратов. Да и при самом нападении Клэр вела себя, можно сказать, геройски. Парочка пиратов точно отправилась на тот свет именно от её арбалета. Только готовить она отказывалась. «Я к тебе кухаркой не нанималась», — сообщила Клэр на мое заявление, что стряпать всегда было именно женским делом. И ведь умеет же. Однажды под настроение Клэр накормила нас таким обедом, что мы до сих пор о нем вспоминаем. Всем Клэр была бы хороша, если бы только не кормила она меня пустыми обещаниями. Я ведь за все это время лишь поцелуя от нее и дождался. Да и то в щеку. Когда я перезарядил арбалет, глайберы, бросив толстяка валяться, успели отдалиться настолько, что не попасть, ни даже дострелить до них наверняка уже не получилось бы. И тогда я протянул арбалет Блезу. «Попробуй теперь сам. Попадешь, и ночка у Клэр точно задастся». Тот арбалет взял, неодобрительно на меня покосился, но ничего не сказал. Сама девушка фыркнула, но промолчала тоже. Я же все не мог успокоиться. «Клэр, ты явно перегрелась. На вот, попей водички. Там еще глотка три, а то и все четыре». Протянул ей фляжку. Есть такое растение, абвагора. И фляжки из его плодов получаются прочные настолько, что для того, чтобы их разбить, нужно очень постараться. Но главное достоинство фляжек не в этом. Вода в них не портится. Вообще не портится, можно сказать. Полежит такая на солнцепёке неделю-две. Откроешь ее, глотнешь, а вода как будто только что из родника набрана. То есть ни капли не согрелась. Но тут уже дело не в самой фляге. В пробке, из которой торчит металлическая спираль, достигая почти самого дна. Как раз она и не дает воде ни испариться, ни даже нагреться. Таких чудесных вещей у нас полно. Постоянно имея дело с подобными диковинами, мы про себя не забываем в первую очередь. Клэр снова фыркнула. «Как-нибудь перебьюсь». «Ну, как знаешь, была бы честь предложена». И я, встряхнув фляжку, чтобы услышать приятный плеск жидкости, поднес горлышко ко рту. Пить не стал, лишь сделал вид. «Точно ведь знаю, что воды у Клэр не осталось ни капли. Пройдет какое-то время, и она наверняка уже не станет отказываться». «А что? Я мужчина. Я потерплю». У каждого из нас четверых есть своя мечта. Блез, например, мечтает заработать кучу денег, чтобы собрать сильный отряд, вернуться с ним в родные края и поквитаться с теми, что вырезал весь его род под корень. Головешка желает стать купцом. Он спит и видит себя во главе огромного торгового каравана, который везет его и только его товары. Вот караван встает на ночевку, и ему быстренько ставят огромный шатер. А когда он входит внутрь, там уже ярко горит очаг с булькающим котлом, и вокруг котла хлопочут красивые наложницы. Все это я не сам придумал. Однажды Головешка поделился своими грезами в охмелю. О чем мечтает Клэр, у меня представления самые смутные. Хотя о чем может мечтать любая девушка, пусть даже она и не отдает себе в том отчета? Удачно выйти замуж, желательно за любимого человека. И пить ему кровь полными чашами. Не удержался я от мысленного комментария. Мои собственные мечты скромные. Я хочу построить просторный двухэтажный каменный дом на берегу моря, вырастить вокруг него фруктовый сад, привести в него любимую женщину, родить с ней сыновей и обязательно дочек. И всю оставшуюся жизнь заниматься тем, что рассказывать сначала детям, а затем и внукам о том, как мне десятки раз лишь чудом удавалось избежать смерти. Вот такие мы, охотники за сокровищами в развалинах древних городов, прежних.